Гимн межпланетного бунтаря. Эй, владыки Венеры с диском серым и седым, правят улановой системой, но против вас они слабы. Законы ничего не значат, и взрыв на части копов рвет. Митра, господин планет, дай силы тем, кто мертв. Эй, владыки рябой земли с диском бело-голубым, да, для всех она колыбель, но для большинства мираж и дым. Сила же не даст миллионам прочь от матери убежать. Митра, господин планет, дай слово нам сдержать. Эй, владыки Марса, от пыли красного, не от стыда, вы умерли и воскресли, и стали бессмертными навсегда. Боги спят в разреженном воздухе, слабая же им дарит сны. Митра, господин планет, верни богов войны. Пастух и владыка астероида, жители отважных гиблых сфер, где миллиарды зябнут в юдоле гранитно-пепельных пещер. Сердце горит, но ты под пятой улановых словно вошел в транс. Митра, господин планет, дай революции шанс. Эй, владыки Юпитера, холодные псевдозвезды, боги полночного космоса, верой своей по праву горды, поклянитесь, что поведете нас обратно в вечный свет. Митра, именем твоим восстанем, господин планет, —